Вспоминая пройденный путь, сердце наполняется глубокой благодарностью возлюбившего нас за то, что дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Хочется сказать вместе с Давидом: «Продли милость Твою к знающим Тебя». До славной встречи с Тобою, Господи, на облаке.